Эпилог. Благодаря деньгам, что я выиграла в тотализаторе, я смогла полностью расплатиться с гномьим банком. 200 золотых ушло на закрытие кредита по учебе, еще 30 на кредит зарплате, и 5 золотых с меня взяли в качестве процентов. От всей выигранной суммы у меня осталось всего 15 золотых, но при разумной экономии я решила, что этих денег мне хватит на первые 3 или 4 месяца, пока я буду искать работу. Из департамента особо опасных преступлений и убийств я все-таки решила уволиться по совокупности причин. Во-первых, меня не покидало ощущение, что Бенефис взял меня на работу не за мой талант мага-вещевика, а за глубокое декольте и оторвавшиеся пуговички на рубашке в заведении мадам Жадрин. Это сильно тяготило меня. Во-вторых, как бы Бенефис не объяснил, что угрожал мне тюрьмой по делу об убийстве Влада лишь из-за того, что он переживал за меня, но фактически он поставил меня в бесвыходное положение. Весь мой выбор был – или департамент, или тюремная камера. И хотя работа в лаборатории мне казалась интересной, но я чувствовала себя как-то неправильно, всякий раз вспоминая тот разговор. И, наконец, копаться в артефактах мне было интересно, но я так и не смогла найти общего языка в департаменте ни с кем, кроме Дикса. В заведении мадам Жадрин, несмотря на то, что там работали одни только жрицы любви, мне всегда было с кем пообщаться, узнать кое-какие новости, что-то обсудить. Здесь же Бенефис меня буквально запер в лаборатории и никуда не выпускал. Я просила его устроить меня в оперативную группу, но он отказался наотрез, мотивируя это тем, что будет сильно за меня переживать. Бенефис был уверен, что я повозмущаюсь какое-то время, но смирюсь с работой в лаборатории. Я же, к его величайшему изумлению, не выдержала и написала увольнительную. Через 3 дня после моего увольнения Бенефис явился под окна моего дома с оркестром из арф и скрипок, поднялся по зачарованному канату в окно моей квартиры с гигантским букетом белых лилий и сказал, что понял, как сильно ему не хватает меня в своей жизни. Разумеется, он давно простил меня за ту ставку в тотализаторе. Ну а мое сердце не выдержало такого признания, да и сбежавшиеся на шумное представление соседи очень громко аплодировали и требовали наградить поцелуем храбреца, отважившегося подняться на зачарованном канате аж на 4-й этаж здания. Примирение поцелуем как-то быстро переросло в горячий и бурный секс. Впервые после длительных и болезненных отношений с Майклом я разрешила себе поддаться желаниям и попробовать что-то новое. Конец первой книги.